мир может вот так преобразиться. Это одна из поразительных особенностей человеческой души, быть может, неспосланная нам свыше. И каждый может стать объектом такого преображения. Какая заурядная девочка, возможно, скажет читатель. Наивная, невежественная, легкомысленная, даже не очень красивая. Или вы неверно ее изобразили? Могу сказать одно. До этой минуты я ее просто не видел. Я, как честный рассказчик, пытался показывать ее не слишком отчетливо, такой, какой она представлялась беглому невидящему взгляду человека, каким я был раньше. А теперь я прозрел. Разве хоть один влюбленный усомнится в том, что именно теперь ему открылась истина? И разве тот, кто способен так по-новому увидеть, не походит скорее на Бога, чем на безумца? Согласно общепринятому представлению о христианском Боге, Он сотворил мир и призван его судить. Теология менее абстрактная и более созвучная природе любви, как мы ее понимаем, считает, что потусторонние силы непрерывно участвуют в процессе творения и созидания. Я чувствовал, что каждую минуту творю Джулиан и питаю ее бытие своим собственным. Тем не менее, я видел в ней все то же, что и прежде. Я понимал, что она недалека, невежественна, по-детски жестока, видел ее невзрачное, встревоженное личико. Она не отличалась ни красотой, ни особым умом. Как несправедливо утверждать, будто любовь слепа. Я мог беспристрастно судить о ней, мог даже осуждать ее, мог даже каким-то галактическим поворотом мысли представить себе, что заставлю ее страдать. И все же это был рай. Я был Бог. И, создавая Джулиан, был вовлечен в вечный процесс созидания единственного в своем роде и абсолютного по ценности бытия. И вместе с Джулиан я творил целый мир, ничего не утрачивая, ни единой песчинки, ни единого зернышка, потому что она сама была этим миром, и я касался ее повсюду. Весь этот вихрь высокопарных мыслей, изложенных мною выше, разумеется, не был таким стройным в то время, когда я сидел на полу, обнимая кресло, на котором перед этим сидела Джулиан. Этим я тоже занимался довольно продолжительное время, возможно, до самого вечера. Тогда я был слишком ошеломлен свалившимся на меня счастьем, радостью от сознания, что мне чудесным образом удалось познать идеальную любовь. В этом лучезарном световом потоке, разумеется, то и дело мелькали более земные помыслы, как маленькие птички, едва различимые для того, кто ослеплен светом при выходе из пещеры. Я приведу здесь два из них, так как они связаны с последующими событиями. Должен заметить, что эти соображения явились у меня не после того, как я понял, что влюблен. Они родились и возникли одновременно с любовью. Ранее в этой моей исповеди я уже упоминал, как вся моя жизнь подвела меня к тому, что теперь произошло. Вряд ли можно осудить моего друга, проницательного читателя, если он выразит это следующим образом. Мечты о том, чтобы стать большим художником, были попросту поисками большой человеческой любви. Это бывает и даже довольно часто, особенно среди женщин. Любовь очень скоро может заслонить мечты об искусстве. Они начнут казаться чем-то второстепенным, даже заблуждением. Я хочу сразу же сказать, что в данном случае это не так. Разумеется, поскольку все теперь было связано с Джулиан, то и мои честолюбивые писательские помыслы были связаны с Джулианом.